Принести им рентгенаппарат мы никак не могли, поэтому нужно было заранее заказать выезд сотрудников бюро прямо в мастерскую Бронниковой. Они пообещали, что посетят нас уже завтра. А это означает, что нас с Захаровым ждет еще одна бессонная ночь. Придется подготовить все чертежи, довести до ума статью о воздействии электромагнитного поля и рентгеновских лучей на организм человека. Все это понадобится ордену для рассмотрения. Теперь мне не придется обращаться к Ярославу Мечникову за помощью. Я сам работаю в академии, а это означает, что у меня есть право публиковать собственные статьи без участия других лекарей. Вернувшись домой, я сразу же сел за подготовку чертежей, а Синицын с Захаровым вырубились. Мы с Максимом договорились, что я подготовлю теорию, а он изобразит на чертежах схему самого аппарата, когда отоспится. Ближе к 2 часам ночи моя работа подошла к концу. Я исписал более 30 листов. Свою часть я уже выполнил. Остальное – за Захаровым. Ох, как же болит голова, простонал проснувшийся Синицын. Ненавижу побочные эффекты твоих обезболивающих. Ничего, переживешь, произнес я. У тебя просто давление упало. Можешь выпить зелье энергетик. Станет намного лучше. А как придешь в себя, жду от тебя рассказ о твоей татуировке. Ох, поглощая зелье, пробурчал Синицын. Показать будет сложно. Но раз уж я тебе пообещал, ты сегодня же все узнаешь. Илья опустошил склянку с зельем. Затем подошел к вешалке и взял свое пальто. «Ты куда это собрался?» – поинтересовался я. «Тебе лучше отлежаться, дружище. 2 часа ночи – не лучшее время, чтобы бродить по Саратову. Или же ты просто хочешь убежать от ответа?» «Никуда я не убегаю», – усмехнулся он. «Собирайся. Действие этой печати на моей груди объяснить трудно. Проще будет показать на практике. Поверь, после того, как ты узнаешь, как работает эта штука, тебе самому захочется приобрести такую же». Я понял, что Синицына уже не остановить, да и меня распирает любопытство. Тем более, отпустить его одного посреди ночи я не могу. Лучше отправиться с ним. «И куда же мы идем?» – поинтересовался я. Илья улыбнулся во весь рот, отворил дверь в подъезд, а затем заявил: «К женщинам». Глава 20. Кто о чем, о Синицына женщинах. Других поводов для беспокойства он обычно себе найти не может. Но уж лучше это, чем зависимости, от которых он совсем недавно излечился. «Погоди, Илья», пытаясь нагнать друга, воскликнул я. «Ты же лекарь, должен понимать, что тебе сейчас нужно отлежаться, чтобы прийти в себя после перелома. Он хоть и не серьезный, но не все мягкие ткани успели полностью восстановиться. Да я все прекрасно понимаю и ценю, что ты так обо мне беспокоишься, Алексей», усмехнулся он. «Но ты ведь сам расспрашивал меня насчет татуировки. Сейчас немного прогуляемся, отдохнем, и заодно я покажу тебе, как она работает». На дворе ночь. Я решил позволить Синицыну немного прогуляться, но кутить до утра я ему не дам. Мне еще самому нужно выспаться, чтобы не профукать завтра момент прихода людей из бюро, которые должны изучить все документы и сам аппарат. Чем быстрее я зарегистрирую патент, тем лучше. Через 2 дня уже настанет время проникать в особняк Мансуровых. Мне ведь нужно подготовиться к этому мероприятию. Операция по спасению Такса может оказаться самым опасным делом, за которое я когда-либо брался. «Хорошо, договорились», – заключил я. «1 час, Илья, не более того». «Ладно, ладно», – закивал он. «В любом случае ты не пожалеешь, когда увидишь, на что способна эта штука. Я за нее заплатил большие деньги, и пока что мне кажется, что оно того стоило». «Заинтриговал, ничего не скажешь. Особенно если учесть, что я уже вспомнил, что означает этот символ из нескольких узлов. Это славянский знак, олицетворяющий любовь. И, кажется, я начинаю подозревать, как он работает и для чего он нужен Синицыну». Мы с Ильей пришли в ближайший кабак. 2 столетия назад подобные места отдыха переименовали в питейное заведение, но люди продолжали по привычке именовать их кабаками. Когда мы вошли в здание, нас сразу же чуть не затянули в пьяную драку. Пара мужиков сцепилась в яростной схватке, несколько раз задели Синицына, из-за чего тот сразу же решил высказать им все, что думает, но я вовремя остановил это, ускорив распад алкоголя в крови сражающихся. В итоге в их сосудах образовался ацетальдегид, который отвечает за похмелье, и у мужчин резко пропало желание драться. В таких ситуациях я чувствую себя так, будто Илья, мой сын, за которым нужен глаз да глаз, стоит хотя бы на секунду потерять его из виду, и он сразу же вляпывается в совершенно никому не нужный конфликт. Хотя, если вспомнить, сколько мне лет на самом деле, я практически гожусь ему в отцы или, по крайней мере, в старшие братья. Сложно делать вид, что мне всего лишь 25 лет. Я уже в прошлой жизни успел достаточно долго потоптать землю, набить шишки и многому научиться на собственном опыте. Пока Синицын искал нам подходящий столик, я осмотрелся вокруг, пытаясь уловить все детали происходящего. Все-таки в кабаках я никогда не бываю, но с точки зрения наблюдения за малоизвестной мне Российской империей, это опыт интересный. Сейчас я чувствую себя так, будто оказался в музее, а не в питейном заведении. Хотя это место определенно не предназначено для аристократов. Хорошо, что после прошедших нескольких дней мы с Синицыным слабо напоминаем представителей сливок общества. У одного одежда ножницами порезана, а второй уже не видел здорового сна несколько недель. Держусь на одних зельях. Надо бы вернуть себе нормальный режим. Проблемы решать надо, но и о своем здоровье забывать не стоит. Как же я буду лечить людей, если сам изношу свою нервную систему в клочья? Лекарская магия может излечить практически все, но я сильно сомневаюсь, что она может замедлить старение стремительно изнашивающегося организма. Тут уже ни один бог не поможет, не говоря уже о лекарях. Так что в каком-то смысле даже хорошо, что я позволил себе выбраться вместе с Ильей этой ночью. Нужно дать себе небольшую перезагрузку, так у меня появится куда больше сил. Ну что, как тебе здесь, Алексей? Потягивая неизвестный мне напиток, спросил меня Синицын, когда мы уже расположились за столиком. Интересный опыт. Правда, меня немного напрягает тот факт, что ты снова пристрастился к выпивке. Разве ты не должен сейчас принимать таблетки? Напомнил я.